День второй. Москва. 12 часов 15 минут. Каким-то непостижимым образом фамилия иногда влияет на карьеру и судьбу человека. И если фамилия Львов была прерогативой исключительно княжеской семьи, то фамилия Зайцев доставалась семьям попроще. Инспектор уголовного розыска по фамилии Коклюшный проработал в милиции 15 лет, но дослужился только до капитана. То ли в силу инерции, то ли из-за неверия в собственные силы, то ли еще по каким-то причинам, сказать трудно. Но был он человеком мрачным, нелюдимым, с желтыми потухшими глазами и плохо выбритыми щеками. Жена ушла от него еще 10 лет назад, забрав единственного сына. Он страдал язвой желудка и гепатитом, профессиональными болезнями сотрудников уголовного розыска, ведущих соответствующий образ жизни. Утром он должен был встретиться со своим осведомителем, известным в криминальных кругах под кличкой «Лунатик». И если Алексей Коклюшный был мрачным, разуверившимся во всем, в том числе и своей работе, типом, то «Лунатик» вполне симпатичный доходяга. Работал на всех и вредностью не отличался. Наоборот, старался всем угождать. Добываемая им информация особо ценных сведений никогда не содержала. Но его терпели, поскольку каждый инспектор был заинтересован в обширной агентуре, и количество информации даже в конце 90-х значило не меньше, чем ее качество. Кроме всего прочего, «Лунатик» был наркоманом, и прямая зависимость от новых и все увеличивающихся доз наркотиков делала его более покладистым. И хотя Коклюшный не был ни перспективным, ни толковым работником и не проявлял особого рвения в поисках агентов, пользоваться услугами такого, как «Лунатик», было и стыдно, и обидно. Именно поэтому Коклюшный встречался с ним в однокомнатной квартире обычной панельной девятиэтажки, пыльной и грязной, как и все дома вокруг. И сейчас, в ожидании «Лунатика», нетерпеливо поглядывал на часы. Не только Коклюшный, но и другой инспектор встречались здесь с агентами. Хотя это строжайше запрещалось правилами конспирации. Но правила экономии диктовали свои законы, и приходилось идти на некоторые нарушения. Хорошо еще, что эта квартира на последнем этаже была приобретена в советские времена и сохранилась только потому, что с левой стороны протекала крыша, а вся стена в этой части дома была постоянно сырой, и начальство не нашло желающих ее приобрести. «Лунатик» появился в полдень, качаясь от принятой утром дозы. Очевидно, ему удалось раздобыть где-то деньги, так как он был, вопреки обыкновению, задумчивым и тихим, без всякого намека на эйфорию. Он звонил в дверь, пока Коклюшный не открыл и не убрал его палец с кнопки звонка. Потом схватил его за шиворот, втащил в комнату, закрыл дверь и дал ему хорошую оплеуху. «Больно!» — прошептал «Лунатик». «Я тебе сколько раз говорил, чтобы не приходил сюда такой!» — угрожающе прошептал Коклюшный. «Все в норме!» — попытался улыбнуться «Лунатик». «Я тебе покажу норму!» — зло сказал Коклюшный. «Опять ничего не принес? Отметиться пришел? Или будешь рассказывать о драках между проститутками?» «Я вам всегда такую информацию!» — «Лунатик» икнул. «Сукин сын!» — Коклюшный снова ударил его. «Пошел вон! Ждал тебя тут целый час! Только зря время потратил! Ничего, я тебя упеку за решетку, поймаю с поличным и посажу. А там быстро узнают, как ты стучал на своих. Отобьют охоту баловаться наркотиками». «Нет», — сказал «Лунатик», — «не нужно». Он прошел в комнату на нетвердых ногах и опустился на стул. «У меня есть хорошее...» — он снова икнул. «Убирайся!» — орал Коклюшный. «У Сони собрались», — начал было «Лунатик», но Коклюшный выбил из-под него стул, и тот свалился на пол, съежившись и ожидая удара. «Я еще про трупы знаю», — прошептал он. «Какие трупы?» — остановил занесенную ногу Коклюшный. «В гараже на Юго-Западной в машине спрятали два трупа. Говорят, очень известные люди. Их по всей Москве ищут». «Что за трупы? При чем тут известные люди?» — продолжал орать инспектор. «Говори толком!» «Вот я и говорю!» «Лунатик» выпрямился, даже позволил себе сесть на полу. «У меня сведения точные. В гараже стоит машина, в ней двое убитых, лежат там уже со вчерашнего дня». «Какие убитые?» — поморщился Коклюшный. «Опять байки рассказываешь?» «Нет, не байки», — упрямо возразил лунатик. «Сведения точные. Их вчера по Москве искали, по всему городу. Говорят, это они в вашего министра пальнули». «В какого министра?» Он все-таки пнул ногой в бок несчастного наркомана. Правда, уже не так сильно. «Чего ты придумываешь?» «Министра», — пробормотал лунатик, силясь вспомнить, какого именно, но так и не вспомнил. Тряхнул головой и громко сказал. «Какого? Какого? Это ты должен знать, а не я. Тебе такую информацию дают, а ты дерешься. Не хочешь слушать — не надо». «Опять врешь!» — Коклюшный стал поднимать его с пола. «Убью, душу вытрясу! Тебе, кроме наркоты, ничего не надо!» Он тряс лунатика и вдруг увидел, что у него из кармана вывалились деньги, несколько сотен их бумажек. «Ой!» — испуганно сказал лунатик. «Откуда бабки?» — строго спросил Коклюшный, сгребая ногой деньги ближе к себе. «Банк ограбил!» «Это мои! Мои!» — лунатик чуть не плакал. «Где ты взял бабки? Ты что, у нас министр финансов?» «Финансов!» — закричал лунатик. «Утром слышал это слово в кабаке. Говорили, что те двое, которые его замочить хотели, теперь в четвертой секции гаража лежат на юго-западной». «Какие финансы?» — недоумевал Коклюшный. «Кто говорил?» «Откуда мне знать? Один наш был из местных, Володя Мулат, его все так кличут. Лицо у него обожженное, а второй не наш. Он потом еще ко мне подсел, товар у меня просил. Лопух лопухом». «Ты им товар продал?» — догадался инспектор. «Нет», — сообразив, что проговорился, ответил лунатик убитым голосом. «Не ври», — бросил инспектор. «Я тебя, гниду, знаю. Товар продал?» «Чуть-чуть. Фраер попался, лопух. Вместо 50 баксов 200 отвалил. Еще и спасибо сказал. Чокнутый». Вспомнив об этом, лунатик развеселился. «Про трупы что говорили?» — поинтересовался Коклюшный. «В гараже на юго-западной, в четвертой секции. Я это место хорошо знаю. Там с левой стороны заезжать нужно». «Поедешь со мной», — грозно сказал Коклюшный. «Если соврал, удавлю». «Мне нельзя», — испугался лунатик. «Нельзя мне». Коклюшный сгреб деньги лунатика, пнул его, вытащил те, что остались в кармане, и аккуратно спрятал в собственный карман. «Не надо!» — жалобно простонал наркоман. «Оставь хоть полсотни баксов! Деньги-то не мои!» «Поехали!» — повторил Коклюшный. «Не найдем там твоих мертвяков! Я тебя там вместо них оставлю! И не в гараже, а прямо на улице! А найдем — получишь назад свои деньги, и никто ничего не узнает!» «Я не могу!» — поморщился лунатик. «Сам поезжай!» «Поехали, говорю!» Он снова дал оплеуху лунатику. «Не сильно, больше для виду. Будешь дергаться, насильно повезу. Наручниками к машине пристегну и повезу. Такой вариант тебя устраивает?» «Ладно», — обреченно произнес лунатик. «Только я из машины не выйду». «Черт с тобой», — бросил Коклюшный. «Поехали, посмотрим, что за байку ты сочинил в очередной раз».